Глава 10.4. Марину поразила простота плохо освещенной комнаты мага. На светло-бежевых стенах, сплошь покрытых начертанными рукой геометрическими знаками, не висело зеркал, портретов, картин или других украшений. Вся обстановка спальни состояла из довольно узкой кровати, укрытой легким пледом с замысловатым рисунком и плоской подушкой у низкого изголовья, трех светлого дерева стульев без мягкой обивки, невысокого столика и огромного книжного шкафа во всю стену, уставленного толстыми фолиантами в ярко-красных кожаных переплетах. «Все так сложно?» — поинтересовалась мать будущей королевы, сразу как первая фрейлина присела на стул и жестом предложила ей сделать то же самое. «Будет зависеть от ваших ответов». Она внимательно смотрела на полноватое лицо постаревшей копии погибшей при родах подруги. «Надеюсь, мы вместе сможем разобраться и справиться с этим». Ильта не стала ходить вокруг да около, да и Марина примерно знала, о чем хочет расспросить первая фрейлина. Нелегко высказать вслух мучащие 29 лет страхи. «Как я говорила, хочу заранее извиниться, что причиняю боль». Колдунья сделала паузу, прежде чем, глядя в глаза, задеть самый главный вопрос. «Что вы имели в виду, произнеся, значит, не отмолила в нашу первую встречу? По наивности подумала тогда, вы знали, что ребенка вам подменили. Я знакома с вашей прабабушкой Анной, а та...» являлась очень сильным медиумом, как у вас говорят. Знаю о прабабушке совсем немного. Она умерла, когда мама была слишком мала. Только яркие отрывки ее детских воспоминаний да рассказы односельчан. Ильта в удивлении, приподняв брови, покачала головой. Не может быть. Анна не могла навсегда исчезнуть из жизни единственной внучки. Слишком большими обладала способностями, чтобы пропасть в потустороннем мире. Тяжело вздохнула. Но сейчас речь не о ней. А мне хотелось бы узнать больше о той, в честь которой названа дочь. Иванова, унесшись мыслями на 30 лет в прошлое, заговорила. Вы уже знаете, что я, как и мои дети, обладаю определенными способностями. Первая фрейлина кивнула, не став акцентировать, что Анна, вернувшаяся в свой мир, прямой потомок магов и, конечно, не могла иметь хоть малую толику материнской силы. «Так вот», — продолжила Марина, заправив за ухо прядь волос, «не я одна имела их с рождения. Немного перепало от мамы и старшей сестре». Она смотрела в пол, уйдя мыслями в еще более позднее время. Там, где есть вселенское добро, всегда существует зло и наоборот. Иначе как бы мы их отличали, не так ли? Вскинула домохозяйка взгляд на колдунью, которая снова кивнула, прошептав чуть слышно. Но не здесь. Домохозяйка махнула рукой, отмечая изрядно поднадоевшие слова отрицания жителей нового мира. «Я не знаю, как у вас», с раздражением в голосе отвечала она. «Но на земле есть Бог, а в нашей семье был черт. У Ильты не дернулся ни единый мускул». Иванова сразу же сделала правильный вывод. «Ты знала об этом?» – удивилась она. «Как давно?» «К сожалению, много позже рождения Анны. Иначе 100 раз бы подумала, прежде чем сделать подмену». «Значит, альтернатива все же имелась?» – изумилась домохозяйка. «Нет, я неправильно выразилась. Россия, а значит ты, обязательно из-за русского языка, на котором говорит наше королевство». Поспешила оправдаться колдунья, покачивая головой и размахивая руками. «Конечно, можно было уйти еще в один параллельный мир, но там очень сложно все. Или отдать в другую семью на земле. Но тогда не совпадал бы состав молока, атомов и электромагнитных импульсов ваших с Лианой душ и еще много чего. Шансы выжить младенцу делились бы 50/50. Ты говоришь, как атеист. Сквозь зубы процедила Марина, с трудом переваривая новую информацию. Нет, это научный подход человека, не признающего Бога. Еще один параллельный мир? Округлила глаза, только сейчас целиком осознав сказанную магом фразу. «С ума сойти! Каждый день узнаешь что-то новое!» Она помассировала виски, борясь с подступающей головной болью. В комнате ощутимо сгущался воздух. Ведьма приоткрыла окно, не прекращая говорить. «Я знаю, по крайней мере, еще один, но входы в него, в отличие от вашего, давно запечатаны. И на то есть большие причины». Она тяжело вздохнула, с трудом подбирая слова, чтобы окончательно не напугать и не обидеть. За несколько месяцев доходчиво объяснить человеку с коротким сроком жизни опыт и память, накопленные десятками тысяч лет, невозможно. «Я все расскажу потихоньку», – пообещала Ильта. «Но потом. А сейчас давайте вернемся к сути того, что происходило в вашей семье». «В нашей, как я уже сказала, имелся черт, мой брат Анатолий, второй по счету ребенок мамы, и это имеет значение. Почему я считаю, что он нечистый, вернее, подселенец в нем был таковым?» Она смотрела, как первая фрейлина разводит руками, приподнимая плечи. «Мой непреодолимый и непонятный страх перед ним с раннего детства. Его разговоры и обращение к сатане во время белой горячки. Брат был хроническим алкоголиком. И, наконец, сестра видела Толю с рогами за 3 месяца до его смерти. Да и я тоже, но уже после». Ильта кивнула, поддержав домохозяйку короткой фразой. «Я полностью доверяю твоим словам и разделяю страх и боль». Иванова взирала на придворного мага, размышляя, каким образом та могла узнать, что происходило за много лет. Но, решив, что и об этом расспросит позже, продолжила. «В первую ночь после рождения дочери, едва я сомкнула глаза, ко мне явились». Она запнулась, но, покрутив кистями рук в воздухе, продолжила. «Две чертихи, или как там у них называется, женские особи. Поэтому я и подумала, что ошибочно приняла вас со вторым магом за них. Тоже двое». Тяжело вздохнула, с трудом подбирая слова. «Мне очень непросто вспоминать». Марина приподняла лицо, пытаясь справиться с подступившими слезами. «Дикая паника и желание в безысходности головой биться о стену. Вот первое чувство, с которым я проснулась на утро, но не во сне». Она повысила голос. «Там я боролась, с ненавистью взирая на завернутый в пеленку маленький комочек плоти у них на руках и точно зная, что держат они Анатолия. Его хотели вселить в моего ребенка, заменив благословленную Богом невинную душу на бездушного демона». «Демона!» – эхом откликнулась ведьма. В комнате послышались щелчки, как будто трещала несуществующая в замке оголенная электрическая проводка. «Именно!» – продолжила Иванова. «Так происходило 7 ночей подряд». «7?» Пришло время удивляться придворному магу. «Но мы забрали Анну на 3-й день после рождения». «И как это понимать?» Домохозяйка развела руками и, кивнув, продолжила. «Но было так, как я говорю. Днем я кормила ребенка, доставала врача просьбами о выписке, а засыпая молилась, отправляя нечистых прочь крестным знамением, защищала дочку и просила помощи у Всевышнего». Она покачала головой, протянув еле слышно. «Я жила с уверенностью, что смогла ее отстоять. А вот Андрея...» «Андрея?» – удивленно воскликнула Ильта, надеясь, что просто ослышалась. «Да, Потом они пытались то же самое проделать с сыном. Но смогла ли я отмолить его, не помню. Иванова опустила голову, зажав ладони между коленями, и виновато прошептала. Провал памяти на конец недели яростной борьбы за жизнь мальчика. Женщины просидели некоторое время в полной тишине. Каждая прокручивала варианты. Что могло произойти в том далеком 80? Они могли не знать, что Анну уже подменили. Наконец, придя в себя, готовая ринуться в бой с любым, кто сделает зло ее детям, заговорила Марина. Или продолжали атаку, желая тебя отвлечь. Ведьма поникла, опустив плечи, и что-то ворча на древнем языке. А вскинув через минуту голову, прокричала, обращаясь к тому, кто не мог присутствовать в ее комнатах. «Всех нас одурачил!» Она рычала и выла одновременно, наконец поняв, что могло стоять на кону. Их целью было не подселение Анатолия, а проникновение с его помощью в этот мир. Воздух в комнате стал настолько густым, что стало тяжело дышать. Даже открытое окно не успевало разжижать его потоками ночной свежести. «Но это надо было спланировать!» Растерянно бормотала Марина. «Продумать заранее, угадать симпатию двух случайных людей, рождение ребенка». Она взглянула в перекошенное от злости лицо первой фрейлины, задавая вопрос. «Кто, по-твоему, мог так точно все рассчитать?» «Тот, кто однажды изгнал нас с земли», — гневно отвечала колдунья. «Подлая мразь, подчинивший себе один из миров». И не без страха в голосе подвела итог. «Его величество дьявол!» Рядом с открытым окном ударила молния, синей паутиной, раскрасив бежевые стены комнаты, но не коснувшись присутствующих. И только сейчас Иванова заметила рисунок, сложенный на цветных стеклах витража. Большой черный крест в центре ярко-красных языков пламени с горящим на нем человеком. Раскат ужасного грома сотряс древний замок, больно резанув по перепонкам. Она прижала ладони к ушам, крича от страха, ожидая, что жаркая плазма поглотит комнату без труда, убив все живое. Но этого не случилось. Окна и стены выдержали удары. Лишь первая фрейлина не замечала того, что происходит. Она сложилась пополам, обхватив живот дрожащими руками, громким шепотом произнося обрывчатые предложения, из последних сил борясь с подступающей вспышкой истерики. Сама своими руками сделала, что ему нужно было. Жалость и желание спасти одну может стать причиной гибели тысяч. Она раскачивалась из стороны в сторону, приговаривая. «Столько веков бороться, победить, изгнать, запечатать все входы. Я верила, что больше мы ему недоступны. Тысячелетия верила». Ильта силой била ладонью по лбу, приговаривая. «Дура проклятая! Казнить тебя мало! Успокоилась и потеряла бдительность.